Оставшись один на один с Паком, Логинов потребовал: «Докладывай». Помощник встал перед хозяином на вытяжку и сказал: «Мои люди уже прочесывают Москву». «Я не об этом. Ты нашел нужных парней?» «Да, Александр Васильевич, я нашел тех, кто вам нужен. Через полчаса я с ними встречусь». «Они надежные?» «Вполне». «Они чисты?» «У одного есть судимость, но 10-летней давности. Второй чист». «За что судимость?» «За кражу со взломом. Отсидел 2 года и вышел по амнистии. С тех пор ни одной оплошности, ни одного промаха». «Хорошо, проинструктируй их. И не вздумай упоминать мое имя». «Конечно, Александр Васильевич, разумеется». «На какой аванс они могут рассчитывать?» 25%. «А если будут настаивать на 50%? 25, повторил Логинов. «Хорошо». Логинов поморщился. На душе у него было муторно и погано. В лихие 90-е ему приходилось делать то, о чем сейчас неприятно было вспоминать. Пару раз даже своими руками. Но тогда он был моложе, и психика у него была крепче. Семейная жизнь, легальный бизнес и вхождение во власть изменили его. Сумеет ли он сделать то, что нужно? Готов ли он это сделать? Логинов представил себе врага, который будет сидеть перед ним на стуле, и почувствовал, как в душе у него поднимается клокочущая ярость. «Прикажете идти?» — услышал Логинов голос помощника Пака. «Да», — сухо отозвался он, — «ступай». Помощник кивнул и быстро вышел из кабинета. Логинов еще некоторое время размышлял, затем протянул руку к коммутатору и нажал на кнопку. «Марина!» — позвал он девушку-секретаря. «Да, Александр Васильевич», — немедленно отозвалась она. «Принеси мне чего-нибудь выпить». «Коньяк? Джин?» «Нет, принеси водки. Любой». «Хорошо, Александр Васильевич». Вениамин Пак хорошо знал этот район, хотя ехать приходилось почти на ощупь. Свет фар едва мог пробиться за стену дождя. Казалось, что машина двигалась по черному дну океана сквозь толщу воды, наполненную облаками фосфористирующих ноктилюков. В голове у Пака было пусто, на душе спокойно. Так всегда бывало, когда ему приходилось выполнять четкие и недвусмысленные приказы хозяина. В своей прошлой жизни Веня Пак был ментом-оперативником, причем весьма неплохим. Но когда Логинов предложил ему работу, он согласился, не раздумывая, и не только из-за хорошей оплаты. Пак никогда не доверял государству. Государство было безликой лживой машиной, которая не могла работать без сбоев и которая легко перемалывала своих самых преданных и честных слуг. Веня Пак не доверял государству, но он верил в конкретных людей, в тех, кто сумел зубами и когтями вырвать себе право на безбедное существование и забраться на самую вершину социальной иерархии. Последние несколько лет Логинов практически не делал ничего противозаконного, и Пак здорово соскучился по настоящей работе. И сегодня он почти торжествовал. Вот, наконец, и ресторан «Ацтек». Помощник Пак припарковал машину и выбрался на воздух. Подходя к дверям, он чувствовал пряный запах блюд. Изнутри «Ацтек» более походил на бар, чем на ресторан. В теплом воздухе зала стояли ароматные запахи национальной кухни. Слева вдоль стены находилась деревянная стойка, вся покрытая пятнами. На высоких стульях, опершись на панель, сидели люди, в основном молодые мужчины и женщины. Середину зала занимали 12 покрытых красными скатертями столов, поставленных в ряд параллельно стойке. Справа располагались столики, отделенные перегородками. Пак прошел туда и сразу увидел тех, с кем пришел встретиться. На вид обоим было около 30 лет. Бесстрастные лица, свитера, джинсы. Они выглядели как родные братья, хотя один был чернявый, как кавказец, а второй больше походил на прибалта. Помощник Пак кивнул им и сел за стол. К нему уже спешила официантка, полная, как колобок, коротышка с круглым миловидным лицом. Пак взглянул на бокалы парней, наполненные холодным портером, и заказал себе то же самое. После того, как официантка принесла еще одно пиво, они приступили к разговору. «Кто клиент?» — спросил, глядя на Пака своими бесстрастными блеклыми глазами, прибалт. Помощник достал из кармана фотографию Виктора Багирова и положил перед мужчинами. «Имя и адрес на обороте», — сказал он. Один из мужчин взял снимок, взглянул на лицо Багирова, а затем перевернул фотографию. Несколько секунд смотрел на убористую карандашную надпись, после чего снова перевернул и показал своему партнеру. Тот проделал ту же самую процедуру. «Вы все запомнили?» — осведомился помощник. «Да», — ответил высокий. Пак забрал снимок, щелкнул зажигалкой и запалил его с уголка. Подождав, пока пламя охватит всю фотографию, помощник положил ее в пепельницу. «Вы проникнете к этому человеку в дом», — сказал Пак. «Самое главное, вы не должны его убивать. Пока. Просто вырубите его и позвоните мне, только без шума. Ему предстоит ответить на кое-какие вопросы. После того, как это будет сделано, вы его прикончите. Это ясно?» «Ясно», — ответил за обоих Чернявый. «В доме вам может встретиться девушка. Скорее всего, она будет связана. С ее головы не должен упасть ни один волос». Помощник достал из кармана толстый конверт с деньгами и положил его на стол. «Здесь 25% от оговоренной суммы. Остальное получите, когда дело будет сделано». Чернявый взял конверт и убрал его в кожаную барсетку, потом пристально посмотрел Паку в глаза и спокойно произнес: «Только не вздумай нас кинуть». «Я выполню свои обязательства», — сказал Пак и отпил холодного пива. «Мне рекомендовали вас как отличных работников», — продолжил он затем. «Надеюсь, все пройдет гладко». «Об этом не беспокойтесь», — сказал Прибалт. «Все пройдет точно по плану». Мария лежала на офисном диванчике, прислушиваясь к тупой, ноющей боли, терзавшей ее плечо. Иногда она могла определить, когда боль утихнет. Множество вечеров, проведенных наедине с ней, научили Машу ее понимать, относиться к ней как к живому существу, обладающему характером. Иногда с болью можно было договориться, но в последнее время это случалось все реже и реже. Мария знала, что главное сейчас не шевелиться. Это значит полностью подчиниться боли, стать ее послушным рабом. Но, вопреки своему знанию, она стиснула зубы и слегка шевельнула рукой. В тот же миг неведомая сила вбила ей в плечо огненный гвоздь. Боль пронзила не только покалеченный сустав, но и почти всю ее руку, от плеча до запястья. Это было наказание за непослушание. Маша поняла, что проиграла этот поединок. Она протянула правую здоровую руку к столику и взяла флакон с таблетками. Мария знала, что одной таблеткой обойтись не удастся. Боль разозлилась не на шутку и будет бороться за свою добычу до конца. Мария встряхнула флакон, ногтем отщелкнула крышку, затем поднесла его ко рту и умелым привычным движением вытряхнула на язык сразу две таблетки. Любимого знала, что таблетки были горькими на вкус, но она давно разучилась чувствовать эту горечь. Боль в плече поглощала все ее внимание, и перед этой болью все другие чувства словно бы притупились, отступили на второй план. На столе зазвонил телефон, Маша, не вставая, протянула руку и сняла трубку. «Марусь, это Данилов». «Да, Стас, слушаю тебя. Ты просила меня разыскать парней, которые изнасиловали Эльзу Багирову». Сердце Марии учащенно забилось в предвкушении важной информации. «Ты что-то выяснил?» «Да, я нашел их». «И где они теперь?» «В аду». «Что?» «Маша, они оба погибли». Мария села на диване, опустив ноги на пол. «Как это произошло? Когда?» «Недели через две после смерти Эльзы Багировой. Парни ехали в машине, не справились с управлением и врезались в фонарный столб. Оба были пьяны в дрободан». Мария прикусила губу. Это было не совсем то, что она надеялась услышать. Смерть от несчастного случая. Неужели это действительно так? «Происшествие квалифицировали как несчастный случай», — продолжил Стас. «Дело, как сама понимаешь, закрыли». В груди Марии снова затеплилась надежда. Данилов явно собирался ее чем-то огорошить. «Но ты с этим не согласен, верно?» — прямо спросила она. Стас хмыкнул. «Угадала. Я посмотрел заключение судмедэксперта. Под ногтями у одного из парней нашли частицы тетрабората натрия». «Что это такое?» «Антисептик продается в аптеке под названием Боракс». «И что ж тебя насторожило?» «Я вспомнил одну статейку, которую нарыл в интернете после того, как ты рассказала мне про Багирова. Так вот, тетрабарат натрия применяют в таксидермии. Вымачивают в нем кожу зверюшек, чтобы на нее не покушались насекомые». Скажу тебе то, что я думаю, Маша. Виктор Багиров прикончил этих парней, чтобы отомстить за сестру. А год спустя он взялся за девчонок. Чувствуешь расчет? Багиров заставил Романенко, Кострикову и Логинову помучиться годик, прежде чем убил их. Да, это похоже на правду, согласилась Мария. Девушки наверняка знали об участи, которая постигла насильников. И наверняка много об этом размышляли. Они не могли не прийти к выводу о том, что смерть парней не случайна. А если так, то... Мария вздохнула. Боже, какой кошмар пришлось пережить этим дурехам. Целый год, проведенный в ожидании неминуемой расправы. Их в самом деле стоит пожалеть. Ты чего молчишь? — окликнул из трубки Данилов. Задумалась. Да уж, хмыкнул Стас, есть над чем. Что собираешься делать? Сообщу обо всем Жуку. Попробую выбить санкцию на задержание и обыск. Правильное решение. У меня сегодня кое-какие дела, но как только освобожусь, позвоню тебе, и мы это дело как следует обмусолим. А пока вышлю тебе заключение судмедэксперта по факсу. Хорошо, жду. Полковник пристукнул о столешницу карандашом и сказал: «Забудьте». Что значит «забудьте»? Андрей Сергеевич, мы обязаны задержать Багирова. Я настаиваю на этом. Боракс — это обычный антисептик. Погибший парень мог просто присыпать им царапину. «Много вы видели молодых парней, которые присыпают себе царапины бороксом?» — едко поинтересовалась любимого. «Марья Александровна, в этом кабинете обычно иронизирую я. Может, пока сменить эту традицию?» Старик чуть склонил голову на бок и посмотрел на Машу таким взглядом, будто увидел ее впервые. «Мы не будем задерживать Багирова», — четко и раздельно проговорил он, — «а тем более обыскивать его дом. У нас для этого нет никаких оснований». «А как насчет Алены Логиновой? Вы ее уже мысленно похоронили?» «А вы?» «Я нет». Полковник чуть прищурился. «Я не успел вам сообщить, Марья Александровна. Парень-сатанист, которого вы задержали, Георгий Палий, сбежал из-под стражи. При том, что второй, Семен Ушаков, все еще находится на свободе». «И что?» «Ваша версия о деструктивной секте, члены которой приносят девушек в жертву, нашла в сердцах начальства горячий отклик». На лице Маши отобразилось недоумение. «Как?» «Так, думаю, готовится новая кампания, ну, что-то вроде религиозно-идеологической чистки. К теме уже подключилась РПЦ. Кроме того, мне звонил депутат Логинов и лично просил тщательнее проработать версию о сатанистах. Завтра в центральных газетах будут опубликованы соответствующие статьи, а канал «Россия» уже делает спецрепортаж, который выйдет в прайм-тайм». Маша сидела на стуле, как молнией пораженная. «Значит, Логинов сам вам звонил?» Старик кивнул. «Да». «Не понимаю, зачем ему это понадобилось?» «Обществу нужны горячие темы, Марья Александровна. Время от времени необходимо давать людям пищу для размышлений, подбрасывать им факты для дискуссий. Очередной способ отвлечь людей от главного и дать им повод выпустить пар?» Старик пристукнул карандашом по столу тверже и жестче, чем прежде, а потом сказал: «Вы неважно выглядите, Марья Александровна. Плечо еще беспокоит?» «Немного». «Принимаете обезболивающие?» «Иногда». «Отправляйтесь домой и отдохните как следует. И да, завтра можете не приходить на работу, и послезавтра тоже. Отоспитесь, сходите в салон красоты». «Я и так в порядке». «Простите, но ваше утомленное лицо говорит об обратном». «Не обращайте внимания на то, что говорит мое лицо. Обращайте внимание на то, что говорю вам я. А я говорю, что Багиров...» Жук предостерегающе поднял ладонь. «Остановитесь, Марья Александровна. Но, повторяю, остановитесь». Любимого замолчала. Жук, глядя на нее, задумчиво постучал карандашом по крышке стола. «Я понимаю и ценю ваше рвение», — снова заговорил он. «Вам хочется доказать, что болезнь никак не повлияла на ваши профессиональные качества. Но не стоит рвать удила, Мария Александровна». Маша нахмурилась. «Значит, вы считаете, что все мои выводы не обоснованы?» — холодно уточнила она. «Ну, скажем так, они мало обоснованы». Любимого поджала губы. «Когда-то вы доверяли моей интуиции». Жук молчал. Тогда Маша усмехнулась и снисходительно проговорила: «Понимаю. Накануне выхода на пенсию вы не хотите ссориться с начальством. А вы понимаете, что Логинов звонил вам не просто так? Лицо старика стало отчужденным, почти скучающим. Не в наших с вами интересах строить домыслы и догадки, Марья Александровна, — сказал он. Значит, вы умываете руки? Мои руки чисты. Надеюсь, и ваши тоже. Любимого встала. Значит, вы хотите, чтобы я не появлялась на работе в ближайшие дни? Так будет лучше для вас и для меня. Лучше и спокойнее. А если я не послушаюсь? Мы сами выбираем свои пути, Марья Александровна, — задумчиво проговорил полковник Жук. Выдержал паузу и добавил: а значит, нам некого винить в своих неприятностях. Вернувшись в кабинет, Маша достала из сумочки мобильник и отыскала в справочнике номер Виктора Багирова. «Слушаю вас», — отозвался он после третьего или четвертого гудка. «Виктор, это майор Любимова из уголовного розыска». «Здравствуйте, Марья Александровна. Чем могу быть полезен?» «Мы думаем, что депутат Александр Логинов хочет вас убить. Не сам, конечно, хотя от него можно ожидать чего угодно. Логинов воспользовался своим влиянием и настоял на том, чтобы направить следствие в ошибочное русло». «Я не совсем понимаю». «Знаю, что не понимаете. Но поверьте мне, в ваших интересах прийти на Петровку и во всем признаться. Для вас это единственный шанс уцелеть». «Признаться? Вы хотите, чтобы я добровольно отправился в тюремную камеру? Для вас это единственный выход». Багиров усмехнулся. «Вы правда думаете, что там я буду в безопасности?» Мария молчала, усиленно размышляя. «А если через пару часов меня найдут повесившимся? На собственном ремне? Вы поверите в то, что я покончил с собой?» «Но...» «А теперь послушайте меня внимательно, Мария Александровна. Я не собираюсь ни в чем признаваться. А если у кого-то возникнет желание меня убить, пусть приходит. Я сумею его встретить. Прощайте». Таксидермист положил трубку. Проклятый дождь, ни черта не видать, и от бинокля никакого толку. Помощник Пак отнял от глаз бинокль и угрюмо вздохнул. Парни, которых он нанял, отправились за Багировым 20 минут назад. И до сих пор не вышли из дома таксидермиста, хотя Пак специально оговорил, чтобы они позвонили ему, как только скрутят мерзавца. Он собирался подогнать машину поближе к дому, чтобы можно было затащить Багирова в салон, не привлекая внимания прохожих. Хотя какое тут внимание при таком-то дожде? Пак включил радио и попытался найти какую-нибудь спокойную музыку, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Однако все станции передавали какую-то дрянь и муть, либо забивали эфир бессмысленной болтовней. Помощник Пак отключил радио и снова посмотрел в сторону дома. И как можно жить в такой дыре? И ни квартира, и ни дача, не пойми что. Хотя тут поблизости вроде как строят метро. Значит, эти деревянные халупы скоро снесут, а их хозяевам предоставят хорошее, качественное жилье. Наше государство умеет идти на сделки с гражданами, когда очень сильно этого захочет. Пак в очередной раз посмотрел на циферблат наручных часов. 25 минут. Эти дармоеды превысили лимит времени на 15 минут. И что теперь прикажешь делать? Сколько проблем из-за одной глупой, слабой напередок девчонки, которая к тому же совершенно не интересуется парнями? И откуда в современной молодежи столько дерьма? В пору молодости Пака девушки были девушками, а парни вели себя как парни. А теперь? Телевизор при детях стыдно включать. Насилие, порево с утра до ночи по всем каналам. А если не трахаются и не убивают, так перебирают грязное бельишко разнообразных звезд и звездулек. Нет, раньше все было не так, определенно. Пак вздохнул. Он вдруг вспомнил, как лет 10 тому назад сидел вот так же в машине, ожидая, пока нанятые им люди разнесут в пух и прах офис одного бизнесмена, который оказался жутко несговорчивым, и навлек этим на себя гнев Логинова. В ту пору Логинов еще не научился сдерживать своих эмоций и довольно часто приходил в ярость. Но с тех пор шеф изменился, сильно изменился. Интересно, собирается ли он сам пытать Багирова? Или поручит это дело своему помощнику? При мысли о пытках Пак поморщился. Он не любил мучить людей, хотя понимал, что иногда это лучший способ добиться правды. Вот если бы еще не приходилось пускать кровь, Крови Пак не переносил, даже когда работал опером. Коллеги даже дали ему прозвище «Чистюля». Если бы они знали, каким дерьмом ему придется заниматься на службе у Логинова. В кармане у Пака запиликал мобильный телефон, звонил шеф. «Веня, как у тебя дела?» — сходу спросил он. «Пока никак», — вынужден был признаться Пак. «Что значит «никак»?» «Они вошли в дом 25 минут назад и до сих пор не вышли». «Что?» — голос Логинова прозвучал недоуменно, но уже в следующую секунду в нем послышалась звериная ярость. «Повтори, что ты сказал?» «Они все еще в доме», — нехотя повторил Пак. «Думаю, у них возникли какие-то проблемы». «Проблемы? Срать я хотел на их проблемы! Если эти ушлепки не сумели справиться с заданием, иди и сделай все сам!» «Александр Васильевич, я не... Иначе проблемы будут у тебя, ты меня понял, Вениамин?» Пак знал, что Логинов никогда не бросает слова на ветер. Если он пообещал проблемы, то можно не сомневаться, проблемы будут. А судя по голосу, каким это было сказано, масштаб проблем будет катастрофическим. «Ты меня понял?» — снова спросил шеф. «Понял», — нехотя ответил Пак. «Молодец, найди мою дочь и доставь мне этого гада. Если через полтора часа он не будет сидеть напротив меня, я отрежу тебе яйца и заставлю тебя их съесть. Ты все понял?» «Я все понял, Александр Васильевич. Сейчас же займусь этим делом сам». «Действуй!» Логинов отключил связь. Пак убрал телефон в карман и перевел дух. Шеф редко позволял себе подобные выражения. Судя по всему, он был в ярости. Что ж, придется поменять сценарий и выйти на сцену самому. Пак не верил, что Багиров держит похищенную девчонку в доме. Это слишком опасно. Хотя, чем черт не шутит, иногда даже самые хитрые, осторожные и изворотливые мерзавцы теряют бдительность. Пак достал из бардачка пистолет и сунул его за брючный ремень. Затем открыл дверцу машины и выбрался на улицу. Пробраться в дом таксидермиста не составило особого труда. Пак старался не расслабляться и быть настороже. Пистолет он вытащил из-за пояса сразу, как только открыл дверь дома и переступил через порог. Прошел через полутемную прихожую, постоял, прислушиваясь. Не услышал ничего подозрительного и двинулся дальше, держа путь в большую комнату, освещенную желтым светом лампы. Вот и комната. Здесь Пак снова остановился, пораженный увиденным. Повсюду были чучела животных, и выглядело это жутковато. Пак никогда не любил зоологических музеев, считая, что это величайшая глупость и подлость выставлять дохлых зверей на обозрение, да еще и придавать мордам этих бедолаг какое-то выражение. Страх, ярость, смирение, любопытство. Господи, да это все равно, что глумиться над мертвыми. Пак с трудом отвел взгляд от чучела ворона и двинулся дальше к следующей двери, мерцающей стальной обшивкой. Он двигался бесшумно, все время держа пистолет наготове. Случись ему стрелять, он бы сделал это без промедления. Остановившись у железной двери, Пак нажал на ручку и распахнул ее. Здесь его ждал новый мерзкий паноптикум. Чучела зверей больше не были просто чучелами. Багиров поглумился над ними всласть, приделав к мертвым телам механические части. Щенок со светящимися глазами и спиной, переплетенной стальными тросами, черепаха со вскрытым панцирем, обнажавшим шестеренки часового механизма, какие-то странные симбиозы из сшитых и склеенных между собой звериных туш с торчащими проводами. Пак передернул плечами и тихо пробормотал: «Больной ублюдок». Он снова прислушался. Черт, да куда ж подевались эти олухи? И где, собственно, сам Багиров? Он никуда не выходил из дома. Быть может, во внутреннем дворике? Пак видел план дома и участка и знал, что здесь есть внутренний дворик. Он уже повернулся, чтобы выйти из жуткой комнаты, как вдруг услышал странный звук. Не то тихое жужжание, не то хриплый и долгий вздох. Резко повернувшись на звук, Пак увидел еще одну дверь. И эта дверь была слегка приоткрыта. Он бесшумно подошел к двери и, держа в правой руке пистолет, левой быстро распахнул дверь. В небольшом помещении, похожем на кладовку, кто-то сидел. Пак отшатнулся и выставил пистолет перед собой. «Кто вы?» — спросил он. Ответа не последовало, но Пак уже понял, что видит перед собой девушку. Он опустил пистолет. «Алена!» Девушка чуть шевельнулась и снова издала странный протяжный вздох. В полумраке кладовки Пак не видел, связана ли она. В памяти его промелькнули фотографии жертв, которые показывал ему шеф. У девушек были зашиты губы. Скорее всего, с Аленой этот отморозок поступил так же. «Все закончилось, девочка», — ободряюще сказал Пак и шагнул к ней. За спиной у Пака легонько скрипнула половица. Он вскинул пистолет, но на мгновение раньше острый скорняжный нож вонзился ему в печень. Пак сумел развернуться, но пистолет в руке вдруг стал таким тяжелым, что выпал из беспомощно разжавшихся пальцев. Он увидел перед собой широкое, спокойное, покрытое крошечными оспинками лицо Багирова. «Ты!» — прохрипел Пак. Виктор Багиров резко вынул нож из печени Пака, слегка отвел руку назад, а потом с размаху всадил лезвие ему в живот. Пак почувствовал, как скорняжный нож распарывает его плоть. Сперва он не почувствовал боли, словно все это было не по-настоящему во сне, а потом Паку обдало огненной волной грудь и живот, и что-то горячее полилось ему на ноги. Он услышал голос своего убийцы, но тот донесся, словно через толстую стену. «Зря ты сюда пришел. Сейчас я проснусь, и все это исчезнет», — подумал Пак. Внезапно мир поплыл у него перед глазами, а лицо Багирова вдруг потемнело и превратилось в черную дыру. И эта дыра стала засасывать Пака, как воронка. «Ну вот и все», — подумал Пак. И это были последние мысли в его жизни.